городские суверенитета платонической философии. Мы уже сделали довольно серьезный и основательный экскурс в мировоззрение Платона, которое через философские мифы о посмертной географии, о пещере, об эре и гносеологическая модель разделенной линии, все вместе это составляет некоторый контекст. Контекст, который может быть применен к самым разным аспектам платонической философии, я предлагаю, раз наша мысль вращается вокруг сегодня, принципиально вокруг вызова смерти. С одной стороны, и того чрезвычайного положения, которое усиливает резко значение государства в условиях пандемии, в условиях чрезвычайного положения. Соответственно, в период глобализации государство отходит на задний план, становится просто одним из регуляторов каких-то довольно второстепенных процессов, обслуживает экономику или просто становится государством, рынком, то есть неким регулятором рынка, который, собственно говоря, стремится быть все более и более свободным, а значит, все более и более свободным от государства. Так вот, в эпоху пандемии государство заново приобретает, возвращает свое значение, именно как не только регулирующая система, а как господин жизни людей. Потому что именно государство решает, где нам быть, дома или на улице, что нам делать, работать или не работать. Государство, которое берет или не берет за нас ответственность, когда мы заболеваем или оказываемся в смертельной опасности по гигиеническим соображениям, и одновременно берет или не берет за нас ответственность, когда возникает экономическая катастрофа. То есть сегодня налицо возвращение государства, и самое время соотнести понятие государства, его роль, его значение с платоническим пониманием его. И поместив эту тему государства, поместив эти идеи, принципиальные соображения в контекст, который мы разбирали на предыдущих лекциях, то есть в контекст посмертной географии и в контекст платонизма как такового. Итак, вот поговорим о проблеме власти, суверенитета и государства в платонической философии. Сразу можно сказать, что государство в глазах Платона является чем-то чрезвычайно ценным. То есть платоническая философия – это государственная философия. Государство осмыслено в платонизме как форма порядка. Порядок есть организация, порядок есть построение жизни, мира, знания, культуры, человеческого присутствия вокруг, вдоль вертикальной оси в соответствии с общими закономерностями. И все это и является полисом. То есть на самом деле полис или государство, ците, град – это мир. Мир – это град. Причем здесь очень важно, что с точки зрения Платона ни государство, ни мир не являются отражениями друг друга. Вот это принципиально. Их онтологический статус, статус и государства, и статус космоса, он в принципе равнозначен, потому что все принципиальное в космосе, в мире, проистекает из его организованности, упорядоченности, то есть государственности, то есть иерархии, то есть системы построения вдоль вертикальной оси, вдоль того веретена Ананке, о котором говорится в мифе об Эре, вдоль того столба, вдоль той колонны, которым является центр полюса, которым является столица Гипербореи, подлинной Земли. Соответственно, вот эта мировая ось является одновременно смыслом организации онтологии, то есть бытия Бытие имеет ось, бытие имеет порядок, бытие имеет некую структуру. И поэтому вот сама эта структура, сама организованность, сама гармония, сама вертикальность, сам порядок, таксис, само различие между верхом и низом, правым и левым, разные формы вращения, обращения, движения, перемещения в этой структуре называется, собственно, полис. То есть государство – это не просто отражение мира или какое-то случайное, произвольное, опциональное творение какого-то вида, например, людей. Государство является космическим по определению, а космос является политическим. Не то, что государство отражает космос, нет, как будучи неким зеркалом перед космосом. Можно сказать так, с одной стороны, что государство космично, и в этом смысле в нем есть все те элементы, которые определяют структуру космоса, но можно сказать с такой же степенью справедливости и обратное, что космос политичен. Мир Вселенной представляет собой полис. Мир Вселенной представляет собой государство, космическое государство, и оба этих явлений, государства и мир, являются онтологическими и гносеологическими, и политическими, и космическими гомологиями. То есть государство космично в той мере, в которой космос сам представляет собой некое большое государство. Вот это принципиальный момент. И их статус, он, по сути дела, равнозначен, потому что в космосе государство или полис, град достигает большего масштаба, а, естественно, государство находится внутри космоса. И кажется, что государство меньше, чем космос, чем Вселенная. Но с другой стороны, космос есть космос, то есть порядок, красота, отсюда, кстати, косметика, нечто украшенное, организованное в соответствии с совершенно определенной гармонией и эстетическими, и математическими, и геометрическими критериями, вот, в соответствии с симметрией. На самом деле космос является именно космосом, то есть красотой, именно потому что он политичен, потому что он устроен так же, как устроен град, а град устроен так же, как устроен космос. То есть, если бы космос не был полисом, он не был бы космосом. Вот это очень принципиально. Поэтому масштабы разные, а онтологический статус и государство, и мира у Платона одинаков. Это очень принципиальный вопрос, потому что это сразу позволяет говорить нам о космополитике. Не о космополитизме, а о космополитике как представление о неком вселенском государстве, и, который и является нормой. Соответственно, вот это вселенское государство является нормой не только для политического устройства, но и для самого космоса, потому что космос в некоторых своих аспектах может уклоняться от этой структуры. Поэтому все, что говорится о государстве Платона, можно сказать о космосе. Все, что говорится о космосе, ну, например, в Тимее, можно применить к государству. Между этими двумя инстанциями существует полная гомология. Вот это очень важно. При этом оба этих явления, космоса, государства, они имеют общий образец. То есть идея космоса и идея государства, для Платона это очень важно, то есть некий прообраз, некое наэта, наэта, то есть то, что умозримое, интеллигибель, то есть то, что созерцает высший ум, обращаясь к истоку всего, вот к этому солнечному свету, расходящемуся на лучи, вот созерцание этого света, когда мы спрашиваем, каков исток государства и каков исток космоса, мы обращаемся к идее государства. И мы обращаемся к идее космоса. И идею космоса, и идею государства – это одна и та же идея. Другое дело, что ее манифестации, ее выражения, ее масштабы могут быть различными, но идея, она одна. Поэтому политическая философия Платона и просто философия Платона, и космологическое учение Платона – это не две разные вещи. Это не два разных направления. Более того, именно в «Диалоге государства» Платон описывает сущность наиболее подробно, наиболее обстоятельно, наиболее детально сущность своего философского мировоззрения. И хотя космологии, или даже онтологии скорее, онта космологии больше соответствует в полной мере диалог Тимей, тем не менее весь платонизм во всех своих аспектах, он основан на этом синтезе философии и политической философии, и космической философии. В принципе, это неразрывные вещи. Космос, философия и политика, и полис – это одно и то же. Соответственно, нельзя одно отделить от другого. Политики без философии и без космологии в платонизме невозможно. Точно так же невозможно космологии без политики. Точно так же невозможно философии без политики. Потому что всегда в любом представлении от власти станет вопрос об истине, о соответствии миру, о космичности этой власти. А там дальше станет вопрос о справедливости. Если станет вопрос о справедливости, о чем мы говорили в прошлой беседе, то станет вопрос о посмертном существовании, о структуре судей, дикастес, о том, что является справедливым и нет, что соответствует этому суду или нет. Дальше мы приходим опять к всем уровням географии, посмертной географии, приходим также к тройственной модели и, соответственно, тройственной модели мира, три уровня, и одну незаметно и органично перетекает в другую. Теперь, после утверждения, принципиального утверждения, так, первое утверждение сегодняшней беседы, что государство космично, а космос политичен. Первое. Второе. Идея или исток, когда мы, отталкиваясь от гипотезы, как вот в истории с разделенной линией, мы берем наше сознание, наше мышление, берем гипотезу, государство. Мы ее как бы кладем вниз. Hypothesis. Мы ее кладем вниз. И если мы от нее будем, не побежим рассматривать сразу существующее государство, демократии, тирании, империи, либеральные модели, современное государство, традиционное. То есть мы не бросимся в сферу видимого, оратон, а последуем диалектическому совету Платона и от этой hypothesis двинемся в anothesis. То есть мы двинемся, мы положим не под нечто, а двинемся вверх, в небо, к идеям, то там мы обнаружим единство государства и космоса, единство государства и мира. И это очень важный, это принципиальный вывод о космичности государства и политичности Вселенной, политичности космоса, что, в принципе, является уже очень серьезным и мощным выводом. Соответственно, по этому ряду, если мы будем следовать рекомендации Платона, выбравшись в сферу идей, не спешить ее покидать, повиноровиться к ней, посмотреть на то, что мы увидели, то вот это единство космоса и государства, оно в платоновском мировоззрении, оно научит нас очень много. Оно покажет, насколько единым наверху в сфере принципов или начала архе являются эти два понятия – космос и государство. И если дальше мы двинемся в физику, с одной стороны, то есть в изучение некоторых аспектов космоса, или в политику, то на самом деле мы будем расходиться в разные стороны от единого центра. Но если этот центр, исток идея государства и космоса одна, то, соответственно, между миром и его изучением, между физическим миром, в конце концов, и естественной наукой, и политической наукой, наукой о государстве, должна сохраняться гомология. Все, что мы говорим о физическом мире, о космосе, в сфере платонизма, должно иметь свои аналоги в политической философии Платона. И если, как бы мы далеко не удалялись, все равно мы должны время от времени, от следующей гипотезы, возвращаться назад и искать параллели, искать аналоги в этих двух направлениях, в физике и в политике, друг другу. Вот что такое платонизм. То есть, если мы дальше, следуя за Платоном, внимательно обосновавшись в сфере идеи и взойдя от гипотезы того нашего предположения или подположения, взойдем в сферу начал, в эту четвертую, самую высшую, самую главную часть разделенной линии, там, где происходит ноэсис, то есть где происходит непосредственное умозрение. Вот там мы, собственно говоря, дальше мы оттуда должны двигаться вот после этого, уже после этого, после тождества космоса и полиса, только государства и мира, вот после этого мы должны опускаться очень аккуратно вниз, не теряя из виду этих параллелей, потому что если единый исток, значит, гомология и симметрия будут сохраняться дальше и дальше, вплоть до самых последних приложений и применений этого принципа. Из этого можно было бы сделать огромное число выводов о единстве наук, единстве естественных наук, и социальных наук или политических наук, что, собственно говоря, до какого-то момента было само собой разумеющимся, по крайней мере, в Средневековье, хотя религия привнесла свои коррекции, но эти коррекции находились строго в рамках общей модели. Поэтому в Средневековье было вполне естественно, что кто-то пишет трактат, один и тот же автор, например, Альберт Великий, или Фома Аквинский пишет трактат, посвященный богословию, высшим принципам, трактат, посвященный политическому устройству, социально-политическому устройству, трактат, посвященный физике, минералам, сельскому хозяйству и устройству вещества. Это было естественно, потому что этот платонизм методологически сохранялся и был жив. Где-то это сохраняется и в Возрождении, потому что человек Возрождения тоже отличался тем, что он охватывал, стремился охватить все разные, все уровни реальности человеческой и нечеловеческой, так, условно нечеловеческой. И из этого, из этих симметрий, из этих символических связей, хотя уже на другом, больше не столько прямо платоническом, сколько скорее герметическом, алхимическом уровне, делал выводы и о том, о другом, и о естественных науках, и о социальных науках, и гуманитарных науках, которые не разделялись за счет этого единства, за счет единства космоса и полиса. Собственно, новое время это развело по разные стороны. Субъект-объектная топология Декарта уже задала новую онтологическую схему, которая, в общем, ну, Удильте, например, привело к тому, что Geisteswissenschaften и Naturwissenschaften, духовные науки и естественные науки, вообще предлагалось рассматривать совершенно в разных, принципиально разных методологических контекстах, не пересекающихся. Ну и, соответственно, а позже, поскольку это довольно деструктивная идея, которая придавала некому в сфере объектов и в сфере субъекта, уже по-новому понято, не платонически понято, совершенно самостоятельное и такое искаженное относительно изначального подхода статус, ну, все это привело к таким, как-то, гротескным формам того, что Бурно Латур называет гибридами. То есть, когда, запретив вмешать сферу естественно-научного и гуманитарного, мы на самом деле пришли к такой контрабанде того и другого, с, как в экологии, с, в других в современных теориях, даже уже в квантовой механике, когда появляется наблюдатель. На самом деле протаскивание, незаконное протаскивание этой гомологии, которая у Платона является законом, закон единства истоков политического и космического, этот закон был упразднен в новое время, и, соответственно, как бутлегеры в эпоху сухого закона в США, они стали, все стали делать такие незаконные карьеры для того, чтобы воспользоваться вот этим нелегальным производством концептов, основанных на гибридизации естественно-научного и гуманитарного, ну, вплоть до, например, теории суперструн, где речь идет о духах Фадеева-Попова, которые калибруют мировой лист. Вот эта калибровка мирового листа – это субъективный, скажем так, фактор. Мировой лист считается, это как десятимерная картина, он считается таким естественно-научным элементом, как вот сами струны, маленькие такие партикулы, крохотные вещества. На самом деле, вот это пересечение человеческого и нечеловеческого, субъектного и объектного, оно, которое делается именно контрабандным образом в современной науке, в современной философии, необходимость этой контрабанды возникла за счет запрета как раз на платонизм, запрета на единство политического и космического. Но если мы говорим о Платоне, то здесь как раз речь идет никакой не о контрабанде, не о смешении, речь идет о законе единства космоса и полюса. Законе. И поэтому, следуя этому закону, мы можем совершенно избежать всяких противозаконных действий. Ну, так мы должны признать иерархию, мы должны признать совершенно другое понимание и человека, и духа, и статуса, и идеи, на развалине чего построено новое время. Поэтому на самом деле в этих развалинах, где елозят такие постчеловеческие, посткосмические, постполитические существа, которые продают друг другу некоторые элементы оставшейся культуры, значения, фрагменты этой культуры, значения которых они даже сами слабо понимают. То есть такой глобальный, модерна, такой глобальная система мародерства в сфере философской. Это мародеры, бутлегеры, контрабандисты, бандиты, варьё, которые пользуются объедками и фрагментами незаконно присвоенных, ассимилированных учений, теорий, идей и философии вот этой классической платоновской аристотельской вселенной. На самом деле, это все прекрасно сам предсказывал Платон, но мы сейчас говорим так долго только для того, чтобы дать подлинную перспективу платонизма. Платон – честнейший философ, который говорит, космос и полис в своих истоках одно и то же. А дальше, когда они начинают расходиться, они двигаются по разным траекториям, космос в сторону макро-таких физических явлений, полис в сторону организации жизни людей, но расходясь на эти два лагеря, на два множества, они никогда не утрачивают симметрию. И в какой-то момент философ или философ-правитель платоновского государства обязан иметь знания относительно космоса, то есть быть геометром, быть физиком, знать Тимея, знать структуру родов, таксономию физического мира, вплоть до свойств растений и лекарств. Вот это очень-очень важно. Отсюда, кстати, короли-талматурги, короли-целители, которые обладали еще в Средневековье, о чем Блох пишет, обладали некими особыми свойствами, имели излечение, целитель. Прикосновение к королю, если он священный, могло излечить от чумы, что очень важно, потому что король был целителем, король был тем, той точкой, в которой происходило пересечение земного и сверхземного. То есть он был как раз этим лучом, который объединял исток, божественный исток идеи и физический мир. Отсюда вот эта метафизика политического, или даже, скажем так, физика политического. Политическая физика, которая принципиально сопряжена с внешним миром. Если король подлинный, легитимный, он может излечить больного. То есть его возможности, его политическое измерение имеет прямое воздействие, прямую власть над космическим состоянием, то есть над состоянием здоровья человека. Вот это вот чрезвычайно, чрезвычайно важные замечания. Ну, теперь перейдем дальше. Итак, мы утвердили принципиальное тождество истока государства и космоса, государства и мира в платонизме. Но поскольку онтологическая география, как мы видели в конце Федона и дальше в остальных беседах о Платоне, распределяется на три горизонта, принципиальные горизонты: небесную землю, нашу земную землю, которая находится во впадине, и подземную землю, антихтонос, территорию ада, куда спускаются души не самые удачные, не самые счастливые. Соответственно, это деление имеет принципиальное значение для космоса, это понятно, потому что это и есть космические страты, три космоса в одном, три уровня космоса в одном, но также и для политики. Отсюда классическая для греков идея, что три бога, три новых бога, дети Титанов, дети Кроноса, разделили между собой три уровня Вселенной. Верхняя часть досталась Зевсу, средняя – Посейдону, а нижняя – Гадесу или Аиду. Соответственно, считается, что это три области, три зоны, три сферы, средняя, включая наш мир, воду и землю, поэтому Посейдон, с одной стороны, бог моря, с другой стороны, он заведует землетрясениями, и Аид, Гадес, он правит в антихтонусе, подземном мире. Между ними есть коммуникации, об этом мы как раз в нескольких философских мифах Платона видели, как осуществляется эта коммуникация через суд, через посмертное путешествие душ и дорожденческое их пребывание на небе среди звезд, на подлинном небе, на подлинной земле. В определенных случаях это платоновская картина мира. Соответственно, тем не менее, эти зоны, они представляют собой, с одной стороны, зоны отделенные, с другой стороны, проницаемые. Между раем, условно говоря, небесной землей, нашей землей и подземной землей существуют осмотические мембраны. То есть осмос, осмотические мембраны – это некоторые разделение, которое что-то пропускает, какие-то вещества, а какие-то не пропускают. То есть это можно считать, что это пора, то есть свободное пространство одновременно, это граница. Вот это осмосис, это явление про прохождение одних элементов сквозь границу с задержкой других. Ну вот мы видели, как, например, тиран Ардиэй хотел миновать границу между средним миром, где происходит суд, и адом, чтобы когда адская река подвозила его, подтаскивала его к устью, в это время он слышал рев этой реки, которая говорит: нет, тиранам нельзя, и его сбрасывали назад. То есть вот тиран оказывался перед лицом закрытой двери. То есть астматически он не проходил через нижнюю границу между миром средним и миром адским, а кого-то сотрудники таможни, такой инфернальной таможни, кого-то пропускали, кто уже достаточно отбыл свое наказание. Точно так же можно сказать, вот у Эвлиха, у платоника, ученика последующего Плотина была такая идея, что некоторые души ангельские, ну, в основном демонические, то есть такие нижний аспект духовных существ, они баграми заталкивают людей, которые хотят заниматься философией и подняться к верхней земле, они баграми их заталкивают назад. То есть, собственно говоря, как стражи порога в других традициях, иными словами, речь идет об осматическом соотношении этих трех миров. Мир Зевса, мир Посейдона и мир Аида, они, между ними мембраны. Частично в некоторых ситуациях их можно пройти из одного мира в другой, а частично нет. Но точно так же между ними существуют гомологии. Те самые гомологии, поскольку все они, все эти три мира, есть не что иное, как три издания одной и той же идеи мира. Соответственно, между ними существуют еще такие вот вертикальные гомологии. Об этом Платон говорит как раз в конце мифа о Федоне, о том, что на истинной земле есть особые камни. Они прозрачные, они драгоценные. Эти прозрачные драгоценные камни с гиперборейской небесной земли превращаются в изъеденные тленностью, вот этим соленым морским воздухом, водой для верхнего мира, воздухом для нашего мира. И наши камни, например, они уже такие, они похожи на те камни, но представляют собой в каком-то смысле их тени, их симулякры, их изображения такие, более сгнившие. В аду камни. Тоже есть камни на антиктонусе, в антиктонусе, поэтому и говорится о реках камней, реках воды, грязи, огня. То есть эти инфернальные камни, можно себе представить, еще менее драгоценные, чем наши. То есть любой камень нашего мира будет выглядеть бриллиантом, алмазом по отношению к посмертному камню ада. То есть между... То же самое можно говорить обо всех стихиях и о людях, и мы относимся к покойникам так же, как гиперборейцы относятся к нам самим. Мы для них покойники, мы тени для людей подлинного небесного мира, для царства Зевса. То есть в царстве Посейдона происходит некоторое ухудшение качества архетипов и гештальтов этой общей структуры гомологии. Так меняется мир, так меняются объекты на трех уровнях. И тут самое время вспомнить об изменении политики. Соответственно, существует в полном соответствии с этими тремя горизонтами существует и три государства. Одно государство гиперборийское, государство Зевса, государство, организованное максимальным образом, приближено к идеалу. Это и есть то государство, о котором говорит Платон. По сути дела, Платон говорит о том, что в нашем среднем мире, в мире Посейдона, мы должны строить государство Зевса. И это вот самая главная идея. Конечно, он говорит, это так неизменно и постоянно, как в мире Зевса это не получится, поэтому, но наша задача, задача философов, задача людей верхней земли, которые спустились в эту нижнюю пещеру, в том, чтобы в ней организовать этот порядок так, как он находится на более высоком уровне. Но здесь очень важно, что в таком случае идеальное государство Платона, то, что называется идеальным государством Платона, это еще не идеи, это просто то государство, которое расположено в посмертном мире или в подлинном мире, на истинной земле, и в условиях этого государства живут настоящие люди. настоящие гиперборейские люди, счастливые, правильные, философски ориентированные, это государство не просто может быть, вот здесь важно, это государство есть. И тот факт, что есть это государство, мы можем убедиться после смерти. Вот это же Царство Небесное, это же христианское учение. Царство Небесное. Царство – это политическая организация общества. Для того, чтобы было царство, должны быть и подданные, и цари, и стражи, и наблюдатели, и войско. Вот, пожалуйста, ангельское войско, население, Царство Небесное, простые души святых и избранных, которые со святыми упокоились, они составляют таких граждан этого Царства Небесного. Соответственно, это метафора Платона о небесном государстве. Это реальность. Это реальность для религиозного человека, это реальность для созерцания, и это реальность философская. То есть это царство небесное, царство истинной земли или истинное государство. Идеальное государство – это не только то, что может быть или должно быть, то, что есть. Более того, это то, что есть в большей мере и более однозначно, и более надежно, более твердо, более действительно, более реально, если угодно, чем та политика, в которой мы живем. Вот это царство Зевса, оно соответствует этому третьему уровню. То есть это царство начинается тогда, когда мы выходим за пределы пещеры. Когда мы выходим за пределы пещеры и видим истинный свет, истинные звезды, истинное солнце, благо, его лучи, луну, воздух, землю, горы, животных и других людей, мы не оказываемся в пустыне или в каком-то необитаемом острове. Мы оказываемся в городе. Это небесный Иерусалим. Это город, это ситея, это полис, это Уранополис, кстати, так называется город в Греции напротив Афона. Это небесный град, который совершенно действителен. То есть это и есть, более того, он только и есть настоящий град. Вот эта политическая система небесной земли, вот что является государством Платона. И Платон в своем государстве именно об этом и говорит. Он говорит, как устроен этот град, в котором он был, который он увидел, в котором он постоянно обращается, и который он берет за образец, о котором он рассказывает нам здесь, в нашем мире, для того, чтобы мы старались ориентироваться именно на него. Соответственно, само учение, почему в этом государстве правят философы, да потому что там, в том верхнем мире, все философы, все чистые мыслящие души, все живут светом ноэта, то есть светом умозримого, светом блага, светом истинного солнца, светом вечности. И вот, наблюдая за вечностью, люди проводят свое время в этом царстве. И это счастливая жизнь, потому что они смотрят на идеи сразу. И элементы этого мира, они более идеальны, они приближены к идее. Соответственно, если так на небе, то так должно быть, говорит, ну, то есть на небесной земле, так должно быть и на нашей земле. Поэтому философ должен править не потому, что он хочет. Наоборот, Платон говорит, что лучше всего правят те, кто не хотят, и философов, более того, об этом уже говорил, что философов надо еще принудить заниматься политикой, потому что если бы дать им волю, если бы не делать, не принуждать их, они просто погрузятся в созерцание, будут точно счастливы и никогда не захотят они возвращаться в мир Посейдона из мира Зевса. Там все яснее, там их родина, в конце концов. А это командировка определенная, командировка в какие-то в инфернальные темные миры с какими-то гражданами идиотскими, с жадными олигархами, с необходимостью, в общем, это совершенно такое пеструю, агрессивную, тупую толпу как-то куда-то собирать, не забыть. Зачем это философу надо вообще? Но Платон говорит, мы специально сделаем так, чтобы эти философы вначале отправлять в подлинную землю, в подлинное царство, именно по нашей линии, не чтобы они сами туда пробрались, а чтобы мы их туда отправили, обязав вернуться. Вот только тогда мы имеем шанс хоть как-то получить гарантию, что они помогут нам организовывать наш средний посейдоновский мир в соответствии с этим высоким идеалом истинного государства, идеалом, который есть. То есть на самом деле люди просто отправляются в философское созерцание для того, чтобы на опыте узнать, как обстоит дело в подлинном государстве. Что такое подлинная, настоящая политика и как этой политике надо следовать. Соответственно, то государство, которое начинается за границей пещеры, это государство, которое есть и которое больше есть, чем любая наша политическая система. Именно поэтому мы и должны, как говорит Платон, найти способ максимальным образом приблизить наше промежуточное состояние к этому вечному. Таким образом, существует государство Зевса, и это настоящая политика. Вот эта политика, ноу-политика, но налогическая политика, политика созерцания, но этическая политика, политика философская или философия политики, вот это и есть главное. Есть то, что есть в политике. И здесь как раз политическое и космическое на этом уровне между собой вообще не отличаются. То есть они настолько тесно между собой переплетены, что и Бог, и полюс, и человеческая организация, и души, все это составляет некое единое и одновременно природа космическая, вот небесная природа, все полностью подчинена этому высшему свету. Это государство есть. Это государство есть более, чем есть все остальное. Но есть и второе государство. Государство, которое находится на нашем уровне. Это уже государство Посейдона. И здесь мы имеем дело со второй моделью политического. Если первая модель государства, первое государство, скажем, с индексом 1, расположенное на верхней небесной земле, оно принадлежит вечности, поэтому оно неизменно, и закон его неизменны, и структура его неизменна, то государство Посейдона, государство в этой впадине, в которой мы живем, оно помещено в становление. Ну и, соответственно, отношение вечности и становления, то есть чего-то неизменного, чего-то постоянно меняющегося, и предопределяет саму структуру этого государства. Поэтому Платон говорит о том, что государство в нашем среднем уровне не является постоянным, и что оно движется от рассвета к упадку, потому что в нашем мире степень воздействия вот этого переменного времени все время ведет к тому, что цельность, чистота замутняется, цельность расфрагментируется, и мы движемся сверху вниз. Это движение сверху вниз Платон описывает как смену различных политических моделей уже в нашем среднем уровне. Начинается первая оптимальная модель, он называет ее аристократией, власти лучших. Лучшими являются философами. В некоторых случаях он описывает как одного царя-философа, окруженного другими философами, как целым такой кастой мыслителей, кастой тех, которые знают о верхнем государстве и организуют нашу земную реальность в соответствии с этими вечными принципами Царства Небесного. Это, ну, над ними в некоторых описаниях Платона есть один царь-философ, который выбирается как лучший из этих аристократов. То есть он лучший из лучших, аристократ аристократов, умнейший из умных, благороднейший из благородных, справедливейший из справедливых. То есть небеснейший из небесных. Тот, который лучше всех других знает и чище всех у него душа, и знает тот мир Зевса. Вот поэтому он и правит в одном случае, а в другом случае Платон описывает Это множество философов или какую-то группу философов, которые были там, были наверху, которые знают это и вернулись сюда для того, чтобы трудновоспитуемых людей организовать в соответствии с оптимальными принципами. Дальше вторая каста, которая окружает этих философов, которых он называет стражами, также очень важно. И вот философ, вот это очень важно, филакс, стражи. То есть философы, которые правят, или стражи, это те, которые на самом деле вообще ничего от этого мира не хотят. Они сторожат его так же, как собаки, подчеркивает Платон, сторожат стадо от волков. То есть они хотят как можно больше сохранить человечество в приличном состоянии, чтобы оно не распалось, и чтобы волки, то есть энтропия, хаос, некий беспорядок не нарушил этот космический порядок. То есть они стражи, они бодрствуют, когда все остальные спят, и они охраняют, как собаки, стадо, чтобы его просто не разорвали волки. Соответственно, правители в таком случае не те, кто наслаждается своим положением, а те, кто просто поставлены как смотрители и охранники, и помощники, как спасители людей. Они здесь выполняют свое, отбывают свою, как в смысле, миссию, потому что для них, для философов, заниматься политикой — это заниматься, это быть в аду. То есть они и идут на это, они сознательно, иногда даже принудительно, для того, чтобы охранять стадо, не для того, чтобы бегать, гавкать и вилять хвостом, а для того, чтобы его охранять, а иногда вступать в битву с волками, с хищниками. Вот задача правящего класса. Вот что такое аристократ по Платону. Аристократ – это умнейший, честнейший, это жертвенный стражник, который отдает свою жизнь за други своя. То есть он отдает свою жизнь за... Это собака, бывший волк, то есть хищная, сильная, мощная, отдает себя за барашка невинных, которые ничего не соображают, отбиваться сами не могут. И поэтому собака в данном случае – это жертвенное животное. Именно поэтому Сократ сравнивает стражей философ-аристократов с собаками и иногда говорит «клянусь собакой». В других случаях, кстати, он говорит, в Федоне, кажется, он говорит «клянусь собакой египетским богом», потому что бог с лицом собаки был богом психопомпом у египтян, Анубисом, который вел души мертвых сквозь испытания. Это тоже очень связано с темой посмертных судей, о которых мы говорили, вообще вот посмертной биографии. Так вот, у аристократов есть философ-аристократов, стражи, собак, которые живут в этом аду нашего среднего мира для того, чтобы жертвовать собой во имя ближних, и организовывать максимально разумный и справедливый, духовный, правильный порядок, максимально приближающий средний мир к верхнему миру. Вторая каста – это воины или помощники, которые помогают философам, помогают аристократам. Они уже защищают свои полисы от врагов, они занимаются гимнастикой, силовыми упражнениями и готовятся лучше из них кооптируется в касту аристократов и философов. Они получают физическое образование, военное образование, но одновременно и начало музыки. А философов уже воспитывают во всех музах. То есть как Аполлон – это центр, от которого исходят 9 лучей, так философ изучает музыку, астрономию, историю, геометрию, математику, для того, чтобы знать гармонию мира и гармонию политики. Поэтому музыка – это политическое явление. Поскольку музыка для Платона и для пифагорейцев – это было космическим явлением, то есть это и есть некая политика мира воплощена в музыке, поскольку созвучие, интервалы, соотношение, гармонизация – все это законы мира. И, соответственно, а законы мира – это и порядок мира, а порядок мира и есть организация полиса. Поэтому музыка – наиболее политическая явление из возможных, и поэтому даже иногда вот у нас правильно не переводят это без слова музыкальный, чтобы он совсем звучал дико, когда Платон говорит о подготовке и воспитании философов в идеальном государстве, говорится «мусике», «мусике», то есть «мусическое». «Мусическое» — это значит интеллектуальное, это значит космологическое, геометрическое, философское, то есть мусике, вот эта подготовка, музыкальная подготовка, это формирование из человека полноценного, вертикально ориентированного аристократического носителя высших созерцаний. По сути дела, музыкальное образование – это философское образование в широком смысле. А вот к нему на уровне касты, второй касты, промежуточной касты воинов, добавляется тоже очень важное гимнастическое образование. Оно может и философ заниматься гимнастикой, но если философ занимается только гимнастикой и не занимается музыкой, не занимается философией и не изучает мудрость, то это уже странно. То есть, на самом деле, он переходит во вторую касту. Он, может быть, и будет хорошим воином, но философом будет плохим. И третья каста, ну, это крестьяне, к которым в качестве такой аномалии некоторые относятся и торговцы, помогающие крестьянам перераспределять, разносить их товары. Но на самом деле не торговцы являются главной основой этим третьим сословием, именно крестьянство. Это самый главный третий класс. И как раз это и есть тот народ, ради которого философы жертвовали своим созерцанием, а воины своей жизнью. Вот этот народ, греческий народ, обычный, особенно не музыкальный, особенно не героический, он тоже должен стремиться, вот этот обычный народ, лаос, он должен стремиться подражать своим правителям. Поэтому управление и есть образование. То есть тоже очень важно. С точки зрения полноценного аристократического государства философа для Платона, власть – это образование. То есть когда философ или помогающий ему воин, помощник, организует жизнь в каком-то небольшом селении, например, или большом селении, эта организация жизни сопровождается с обучением. То есть людям говорят, не делай этого, а делай это. Это не просто власть. Но это еще и просвещение, потому что это делает философ. Это делает философ, исходя из знания о верхнем мире. То есть само это упорядочивание. Власть есть упорядочивание, власть есть образование, власть есть просвещение. То есть не просто власть занимается управлением, отдельно механическая организация и отдельно просвещение. С точки зрения Платона, лучшая власть, власть лучших – это всегда еще и образование. И в каком-то смысле образование даже важнее, чем рационализация технических процессов. То есть, потому что стражи заботятся о душе и судьбе, и посмертной, в конце концов, судьбе своего города, своего государства. Они хотят сделать так, чтобы минимальное количество врученных им под ответственность душ пошло после смерти в ад. Поэтому несправедливости должно быть минимальное количество, а справедливости максимальное. И не только среди философов, это само собой разумеется, что несправедливый философ или какой-нибудь трусливый воин, или какой-нибудь ворюга просто, или просто дебил во власти в таком государстве невозможен. Просто будет немедленно исторгнут, подвергнут экзекуции, потому что идеальное государство, оно просто по своей пластике, по своей стихии, по своей вещественной организации не терпит ни жуликов, ни коррупционеров, ни придурков, ни самовлюбленных пиарщиков и свору мерзавцев, которые их обслуживают. Это совершенно другое государство идеальное, оно просто немыслимо. Ну вот с этого, это самый правильный для Платона стиль, с этого, скажем, к этому стилю нам всегда стремиться. К аристократии необходимо стремиться всегда, и когда она есть, и когда ее нет. И задача философа в том, что философ не следует за логикой вот этого становления, которое то да, то нет, то лучше, то хуже, то так, за логикой полстакана постоянно, то жизнь, то смерть. Он следует за логикой вечности, потому что он принадлежит вечному полюсу, политика аэтерна, вот этому вечному полюсу, который он представляет в нашем мире. Это вот первая, скажем, оптимальная образцовая организация государства среднего мира, где царство Посейдона фактически стремится воспроизвести царство Зевса. То есть мы хотим минимально подводное государство и максимально небесное, земное. И это начало, некий тезис, политический тезис. Дальше Платон говорит, ну что удержаться на этом уровне именно в силу специфики среднего мира, теперь нам все понятно. То есть если на уровне ноетическом, на уровне истинной земли, куда выбирается философ из пещеры, всегда есть только одно идеальное государство, там есть только аристократическое форма правления, поэтому мы не слышим ни про демократию, ни про тиранию на небесах. На небесах царство, на небесах аристократия, на небесах небесное воинство, на небесах совет трех лиц для нас, христиан. Поэтому нас, и там это всегда, и это и сейчас, и было, и будет, и это есть. Это не то, что может быть, или мы так предполагаем. Это есть тот, кто сподобился этого опыта, философ, мистик, религиозный человек, монах, он знает, что это так. И на этом просто основана вся наша православная христианская культура. Всегда люди знали, что только Платон прав. И все, кто критиковали его, они ошибаются, либо они просто хотят там описать какой-то отдельный фрагмент. И своим полемическим задором подчас перегибают в титаническом хюбрисе рамки нормы. Вначале сказать Платон все, а потом уже говорит, ну вот мы так читаем немножко не так или так. То есть, но необходимо говорить, как вот мусульмане говорят вначале, там, иншаллах, или там, во имя Аллаха, милостиво и милосердно. Так вот надо говорить, когда мы начнем говорить о политике, во имя Платона, абсолютного и точно все рассказавшего. А потом уже дальше, пожалуйста, какие-то отклонения. Ну, Платон — это все, его государство — это то, что есть, и куда бы мы, какую бы мы религию не взяли, какую философию полноценную не взяли, это будет вот это платоническое представление. Но в мире становления, вот в этом втором мире, существует процесс упадка. То есть вот от идеального государства аристократов и философов дальше, Платон говорит, приходит эпоха воинов. Он называет это тимократией, то есть тех, кто любит только славу и подвиги. По сути дела, речь идет о том, что помощники стражей начинают вытеснять стражей и начинают утверждать свою кастовую добродетель, бесстрашие, смелость, стремление к подвигам, стремление к славе, они ставят уже выше, чем это идеальное государство. Это катастрофа. Рене Генон называл это революцией кшатриев. Платон называет это тимократией. Нет, «тимос», а «тима» — это слава. То есть вместо истины, вместо справедливости предпочитают славу, даже если в каком-то случае надо пожертвовать справедливостью. Это прямая деградация. Это означает, что вот этот континент истинного государства, континент гиперборейской политики начинает погружаться в соленые воды нашего посейдоновского мира, и собственно, Прокл так трактует цивилизацию Атлантиды, которая была героической, но она была уже не столь справедливой, не столь истинной, как цивилизация такой идеальной Греции. Средиземноморская цивилизация для Прокла была идеальной, и он так трактует миф о битве атлантов с греками, который передает тот же самый Платон в Крите и в начале государства, продолжает этот рассказ. И, соответственно, вот Тимократия – это некий такой первый шаг отступления от этого идеального государства. Платон при этом говорит, что как бы мы ни отступали на 2, 3, 5 шагов от идеального государства философ, необходимо из любой точки стремиться восстановить именно его. Потому что это и есть политика. Вот это и есть политика, это и есть политика, сопряженная с истиной, с космосом, с духом и справедливостью. Никакой другой политики не должно приниматься за норму. Все остальное – это унтерполитика, это недополитика, это псевдополитика, это политика, разъеденная соленой водой имманентного мира, то есть ядом. Это не политика, это неправильно. Политика – это только аристократия, когда правят философы. Когда начинают править славные войны, это уже первый шаг к упадку. Дальше, но это еще не весь упадок, дальше воинов сменяют крупные торговцы, которые создают олигархию. Это уже начинается кошмар по Платону. Здесь уже низшие принципы начинают полностью преобладать над высшими, происходит переворот ценностей, происходит низвержение истины земли, это уже восстание. То есть олигархи восстают на истину, на справедливость, на философов, на стражников и на их помощников. И это выходцы из третьего сословия, то есть разбогатевшие крестьяне, которые путем спекуляций оказались в городе и приобрели материальное богатство. К этому Платон относился как к полному свинству, это уже начало свинополиса, и это мерзость олигархии в глазах подлинного политического устройства. И если происходил возврат либо к демократии, либо к аристократии, то, конечно, олигархи должны быть принесены в жертву, поскольку они, их ценности, их идеология, их космос становился слишком материальным. Они забывали о необходимости просвещения, образования. Они эксплуатировали своих подданных, и олигархия представляет собой уже полную такую полную пародию, темную, грязную, адскую пародию на истинное государство. Но это еще не все. За олигархией шла демократия. Тут для Платона это уже начинался кошмар. То есть про это он даже говорить не мог. Настолько омерзительно, глупо, противоестественно и сатанинским является организация политической системы демократии, потому что здесь все единство, вокруг которого строилось подлинное государство и подлинный космос, начинает распадаться на атомы, на фрагменты, на каких-то отдельных низших существ, которые пытаются что-то говорить. Они необразованные, они неблагородные, они никогда не поднимались на высоты созерцания, они никогда не жертвовали даже жизнью как воины. То есть мнение обывателя, которое берет в качестве закона, это самые последние, что можно себе представить, поэтому Платон просто ненавидел демократию. И людей, которые оправдывают демократию, которые воспевают демократию, которые красноречиво выступают в ее поддержку, он считал просто самыми последними ублюдками, продажными тварями, которые во имя рукоплескания толпы готовы пожертвовать всем чем угодно. Именно поэтому он презирал риторов, поэтому он презирал софистов, которые просто на потребу вот этого быдла оправдывают все, что угодно. И фактически можно было бы сказать, что переворачивание, вот здесь как раз в мире становления, переворачивание достигло своего конца, мы начали с хорошего, закончили плохим, демократией. Но, говорит Платон, еще хуже есть. Есть еще что-то хуже, чем демократия. Это тирания. Это когда такая же неквалифицированная, атомарная личинка, некий упырь такой, вот получервяк, полуулитка, человек толпы получает вообще всю полноту власти и начинает свое ничтожество, свою трусость, жадность, стремление к наслаждению, свой эгоизм, свою жестокость, свое стремление повелевать другими, а проецировать на все общество. То есть демократия лучше, чем тирания, только потому, что вот эти вот такие же червяки, они гасят волю навязать остальным свой бред, а тиран получает свободу вот такому немодерируемому бреду. Фактически, вот смотрите, теперь мы опять вспомним последнюю часть истории про Эра, когда тирана Ардеи не пропускала астматическая граница между землей и адом. Тиран принадлежит аду. Это очень важно. В тиране, в идиоте во власти, в самовлюбленном, тупом, необразованном, непросветленном, совершенно чуждом философии, жадном, коррумпированном, эгоистичном, ничего не соображающем правителе воплощается еще одно третье государство, государство ада. Поэтому тиран принадлежит адской территории. Он носитель вообще другой государственности, еще одной государственности. Есть гиперборейская государственность философов, отраженная в нашем мире в идеальном государстве, в аристократии, но есть еще некая подземная государственность, мир Аида. Это еще одно царство, это еще один интерес антологии, это еще одно царство. И в этом подземном царстве, которое называется Аидом, Адом, в этом подземном царстве существуют особые законы. То есть эти законы прямо противоположны законы небесным. То есть если там высшая надчеловеческая истина, единая, преобладает, то в третьем царстве, подземном царстве, преобладает множественность. То есть сочетание демократии, олигархии, но самым главным началом – это тирания. Тирания дьявола, тирания своевольная, тирания необоснованная, тирания непросвещенная. Вот это темное господство индивидуума, обычного индивидуума, только получив раздутого до бесконечных пропорции именно адскими ветрами, адским огнем, это закон ада. Поэтому в тиране пробивается уже порядок Аида в сферу Посейдона. Если в аристократии и в царстве философов это порядок Зевса или третьего царства проецируется во второе царство, царство наше, земное царство, нашу впадину, то в лице тирании, наоборот, из-под этой мембраны, отделяющей нас от ада, проникает тиранические испарения, которые поражают изъеденное из демократии общество и манифестируются в форме диктатуры или тирании. И Платон говорит, что именно специфика циклов, временных циклов среднего мира заставляет политическую историю колебаться по нисходящей: аристократия, демократия, олигархия, демократия, тирания. Тирания уже, вот мы начали с верхней границы, верхней границы, дошли до нижней границы. Тирания – это одновременно подъем адских инфернальных сил из антихтоноса, а с другой стороны аристократия – это спуск небесных архетипов вниз, потому что в одном случае философ, тиран – это антифилософ. Поэтому так важен для Сократа и для Платона – это антигештальт. На самом деле антитезой философа не является идиот, антитезой философа является тиран. Антитезой философа является не просто идиот, а идиот, получивший право власти, то есть разрушивший вот этот духовный вертикальный порядок. То есть это некий носитель принудительной додекакофонии. Это как бы источник шумового террора, который делает собственную глупость и собственное ничтожество неким общим законом, выравнивая все общество по своим стандартам. А это значит, срезая голову всех, кто отличается от такого карлика духовного. То есть просто все идут в прокрустово ложе, все идут под нож. Вот таким образом эти три государства, они существуют постоянно. Существует гиперборейское небесное царство, существует наш промежуточный мир, который идет по нисходящей. И потом, говорит Платон, опять все возвращается к государству-философу. Более того, где бы мы ни были на этой линии нисхождения, философ не может говорить, ну, а буду-ка я, раз у нас демократия, примкну-ка я к демократии, буду я прославлять смелых воинов. Это уже не философ. Если философ отказывается быть стражником и охранять стадо, быть пастырем, быть стражником, охранять свое стадо от вырождения, от нижнего царства, то это не философ. Философ никогда не скажет «да, демократия», он скажет «демократия, ты воин, прекрасный, молодец, ты хорошо борешься, ну-ка давай-ка, вот тебе книжечку, вот тебе созерцание, вот тебе практику, вот тебе музыку, вот послушай эту нотку, послушай эту». Не пальцем одним собачь, а вот прям все аккорды, все гармонии, давай-ка, друг мой, изучи, и давай двигаться вверх, если ты вождь чисто военный, если ты какой-нибудь солдатский император, давай, вот тебе религиозное образование, вот тебе философское, вот музыкальное, вот геометрию посмотри, вот математику почитай. Это диалог. То есть никогда философ не станет льстить и помогать правителю демократии править, как он хочет. Философ скажет, как ему надо править, он может его взять в компаньоны, в младшие, потому что философ или Мерлин всегда выше, чем король Артур, и философ выше, чем любой воин. Если же дело идет до олигархии, то философ скажет: друзья, вам рано или поздно придется ответить за то, кто вы есть, и поэтому лучше готовьтесь к этой неизменной, неизбежной казни. Лучше сейчас покайтесь, говорит философ олигархам, потому что потом будет поздно. Когда приходит демократия, философ говорит: ну, друзья, вы совсем осменили здесь. Знать я вас не хочу в этом виде. Я буду говорить как надо. А теперь вот кидайте меня камнями. Ну, и как раз демократ, толпы, видя там пророка, мыслителя, они говорят: о, он нам мешает спать, он нам мешает жить, он что-то нам говорит, распни его, забей его, прибей его, заткни его, убери его с экранов, с телевидения, с газет, будем слушать лучше таких сирен низшего мира, потому что они помогают нам спать. Нам философ не нужен, гони его. Прекрасно. Философ говорит: ну, я чего другого ожидал от демократии. Если я философ, а это демократия, то какое же у меня другое отношение-то может быть с вами, друзья? Вы меня не любите, ну и я вас не люблю. Вернее, мне вас жалко, не то, что я вас не люблю. Вы меня ненавидите, потому что я мешаю вам быть теми свиньями, которыми вы хотите стать. Мне вас жалко, а я вас не ненавижу. Просто я понимаю, почему это все происходит. Потому что у вас вот такой период, это такая волна вашего космического существования. Очень-очень жаль. Это недостойно человека, говорит философ. И получает следующий капель, или грязь, плевок, или удар палкой. Ну, вот это тоже мы прекрасно знаем из истории. Но когда приходит тиран, то тогда философ берет в руки автомат. Потому что на самом деле либо философ, либо тиран. И если на предыдущем уровне философ мог просто отстраняться, то когда наступает тирания, философ говорит: нет, вот это вообще не пойдет. Вот это вот в принципе не надо. Видимо, мы достигли дна. И сейчас следующий этап – это восстановление полной гармонии. Вот тут как раз философ говорит: нет, с этим я не согласен категорически, ад не пройдет, мы достигли вот этой нижней астматической мембраны человеческой возможности, мы опустились в уровень в объектно-ориентированной онтологии, космос для нас уже совокупность предметов, мы погрязли в атомизме. Но вот с этим я не соглашусь никогда. Этому я буду противостоять от первой до последней, от первого последнего дыхания, и тогда философия приобретает политический революционный характер. Это революция философов, которая говорит: нет, мы дошли до низа, нами правит тиран, но утвердилась тирания, мы начинаем вооруженное, в первую очередь вооруженное интеллектуальное восстание против тирании. И тут философ становится эволюционером, философ становится тем, кто говорит: так не пойдет, это худшее из режимов, мы достигли дна, начинаем возврат к истинной полной модели небесного государства, Царства Небесного. Так говорит философ, кстати, если мы внимательно посмотрим, на каждом политическом этапе нисхождения. Он говорил это в начале, когда все было хорошо и радовался. Он говорит это в середине, когда он критиковал все более и более жестко тот политический режим, который удаляется от этой вечной земли. Ну и в конце концов он приходит к полному, тотальному сопротивлению. Вот что такое политическая философия Платона и что такое идеальное государство. Теперь, совершив такой обзор платонизма или политического платонизма, у меня книжка с таким названием «Политический платонизм» вышла, кстати, в Америке переведена на многие языки, итальянский, испанский еще на целый ряд языков. И вот политический платонизм в эпоху эпидемии коронавируса. Совершенно очевидно, что в наше время происходит некое укрепление государства, с чего мы начали. И теперь становится вопрос, какого государства происходит укрепление. С одной стороны, глобалисты, которые хотели вообще отменить любое государство и установить такую глобальную демократию, их время закончилось. И поэтому, на самом деле, поняв, что либерализм просто схлопнулся, что его просто не существует, они же, вот эти же самые сторонники прав человека, сегодня, в принципе, подходят к идее создания мирового правительства и утверждения некой глобальной диктатуры. Уже без прав человека, ну, например, для того, чтобы вакцинировать всех, как предлагает Билл Гейтс, или для того, чтобы сохранить единство человечества от национализма, они предлагают вести мировую диктатуру. Совершенно очевидно, что, зная, кто это, что это за люди, и как они, с какой тенденцией они солидаризовались в нашей политической истории, потому что политическая история последних столетий – это есть блестящая иллюстрация нисхождения политических систем от аристократии до демократии. Это вот как раз та линия, которая описывает политическую философию, политическую историю нового времени по Платону. И вот эта демократия, поверим, что она была глобальная, поверим, что она была либеральная. Да, это самый плохой с точки зрения Платона. Это плохое общество, оно находится внизу этой деградации, но не самое плохое. Есть еще и похуже самого плохого. Это тирания. То есть, собственно говоря, именно это мы и видим сегодня, когда под медицинскими и эпидемиологическими, гигиеническими соображениями нам предлагают признать власть мирового правительства, которое всех должно вакцинировать, а потом отправить на Марс или на Луну, как предлагает Илон Маск или Трамп. Вот, по сути дела, сегодня происходит такой момент концептуальный. Мировая демократия пала, она уже пала, ее просто не существует. Ни рынка свободного, ни прав человека везде. И на Западе вот эти демократические права подвешены, приостановлены, и, соответственно, роль государства, чему начали, укрепляется. И вот одна из идей в этом процессе укрепления государства – это создание мировой диктатуры, на основе технологического контроля, с сохранением тех средств чрезвычайного положения, которые вводятся сегодня, со слежкой, с запретом на передвижение, с ограничением на, в конце концов, на любую частную жизнь. И фактически последним таким аккордом было бы в этой ситуации это утверждение власти тирана, мирового тирана, который должен быть, вот самое главное, не философом, должен быть не представителем той платонической модели, он должен быть вот одним из жителем, индивидуальным, атомарным, материальным, материалистическим, эгоистическим жителем глобального космополиса и только получившим такие сверхправа. Ну, соответственно, если вспомнить то, что мы говорили об осмотическом прорыве третьего нижнего подземного царства, подземной демократической тирании в в наш мир, но это соответствует полностью тематике антихриста в христианской традиции, что знакомо и понятно, и описано очень подробно. Итак, глобальная диктатура и усиление государства на уровне глобального соответствует, собственно говоря, этой перспективе завершения политического цикла, конца исторического процесса и космического цикла одновременно. Поразительно, что это совпадает с прецессионным циклом рыб и начала нового Великого года, что говорили греки. Где-то эта граница как раз падает на 2030 год. 2000-2030 год. Мы живем вот в этом переходе между одним большим годом и другим большим годом, традиционным. 2100 лет как раз приблизительно этому циклу. И, соответственно, очень закономерно происходит как раз снисхождение этих политических моделей и горизонт этой глобальной тирании, именно не глобального царства, не воспроизводства земли идеального государства, именно тирании, именно глобальной. То есть демократия была глобальной, так условно, по крайней мере, согласно некоторым либеральным теоретикам, и, соответственно, за крахом либеральной демократии под воздействием неожиданной пандемии приходит тирания, мировая тирания. Очень, может быть, очень логично и очень понятно, и очень понятно одновременно из нашего анализа, из нашего платонического анализа, где место философа. Место философа в отрядах сопротивления этой мировой диктатуре. То есть, если мы выступаем за необходимость установления аристократического правления, мы должны биться с этой диктатурой до последней капли крови. То есть это наш долг, долг философов, начать и включиться в глобальное сопротивление этой диктатуре. Сама тирания такого толка претендует на вселенскость, на планетарность, соответственно, отвечающая ей философия, которая отклонилась от этой аристократической философии, философской идеальной модели предельно, она должна точно так же планетарно ответить этой тирании нет. И в этом и заключается, на мой взгляд, сегодняшний политический платонизм. Вот сегодняшнее быть философом сегодня, это значит активно, и, я думаю, физически через какой-то момент сопротивляться глобальной мировой тирании, как какие бы тезисы она ни выдвигала. Я напомню, что Сократ, мы начали с Федона, Сократ принял казнь Полиса, потому что даже в этих демократических Афинах определенная легальность была. Ну и, собственно говоря, это был жертвенный путь, который показывал нам, как далеко до своей смерти должен идти за своими идеями философ. Но в условиях глобальной тирании Сократ и Платон – это знамя глобального мирового сопротивления, включая любыми способами, включая военного сопротивления, любого, потому что на самом деле далеко не все человечество с радостью и полностью эту тиранию примет. Везде будут возникать очаги сопротивления. Я не исключаю, что целые страны, народы, цивилизации – будут не соглашаться с тираном, и философ, место философа в этих рядах, в рядах организованном или неорганизованном, спонтанного глобального планетарного сопротивления, сопротивления мировой диктатуре. И последнее, что стоит обсудить, и, может быть, даже на этом стоит сосредоточиться и в дальнейших лекциях и семинарах, это: а что, если диктатуры будут создаваться на уровне национальных государств? Это уже не та глобальная тирания, но речь идет, может идти, например, о том, что государства закроются от этого глобального мира и будут строить свои собственные, перед лицом пандемии, в основании с необходимостью противостоять коронавирусу, чуме, создадут свои совершенно как бы независимые авторкийные пространства. Это, конечно, ответ. Это, в общем, нечто более многообещающее, нежели глобальная диктатура, которая уже очевидна. Но, вот тут самое главное. Вот тут снова на первый план постепенно должен выходить философ. А кто еще? Ну, не экономист же, который говорит, ну, вот здесь мы этим что-то не додали, давайте перераспределим. Не политик, который несет полную чушь сегодня, лишь бы только понравиться и получить свое место. И не обыватель с твоими теориями заговора и из информации, которая поступает таким хаотическим фоном из социальных сетей, где это демократический способ информирования, потому что каждый во что гораст дует, и в результате получается полная чушь такая, вот, которая там одна теория заговора оказывается более хлесткой и смачной, чем другая. Но кому? Не богатей, который думает только о том, как уберечь свое наворованное или как приобрести новое. Вот практически ни народу, ни политику, ни экономисту. Воин, да, воину можно дать слово. Я думаю, что ему как раз вот сейчас он будет это слово «воин», представитель демократии, захватывать, потому что у них есть оружие, у них есть решимость, у них есть желание стать героями, это, пожалуй, могут быть объективными союзниками, философами. Но на самом деле и воины до конца в этой ситуации не разберутся, в которой мы оказываемся. Поэтому на первый план постепенно, по мере радикализации ситуации с пандемией и, собственно, появления новых политических вызовов, должен выходить философ, который выходит на передний план и ставит серьезный вопрос. Да, если мы строим национальную диктатуру, на каком основании будет строиться вот это новое посткоронавирусное государство? Ясно, что не на либерально-демократическом, это уже очевидно. Но какие принципы мы положим в его основании? Будет ли это та же тирания, только локальная? Тогда небольшая разница будет небольшая по сравнению с глобальной тиранией. И, собственно говоря, это, пожалуй, самое вероятное, но тирания не может быть ответом на серьезность исторического, и политического, и философского вызова, циклического, космического вызова, с которым мы имеем дело. Значит, соответственно, тиранию философ отвергает и осуждает. Философ не может настаивать на демократии, даже ограниченной национальными элементами, потому что это будет власть каких-то совершенно неквалифицированных и хаотично ориентированных толп или процессов. Да, народ очень важен, народ для философа очень важен. Он ради народа вообще философ. Он приходит в этот мир ради народа, чтобы его просветить, чтобы его охранять. Но лучший способ охраны народа и его полноценности – это охранять народ от демократии. Потому что демократия – это то, что разлагает, развращает и уничтожает сам народ. Народ, когда пытается сам построить свою политическую систему, ничего кроме кошмара он создать не может. И все закончится тиранией. Это тоже важнейший элемент Сократа. Поэтому народ надо защитить от тирании, народ надо защитить от демократии, народ надо защитить от олигархии, и философ, вступая в некоторый союз с демократией, то есть с воинами, должен поставить этих воинов, как помощников стражей идеального государства, на почетное второе место. Вы, дорогие военные, дорогие полицейские, дорогие силовики, вы все прекрасно делаете, вы мужественные, смелые люди, вы так же, как философы, и правильно, и весь наш народ ненавидит олигархов и тех, кто их обслуживает, вот эту свору красноречивых, менее красноречивых софистов и развлекающих вас, отвлекающих точнее. Ведь любое развлечение – это отвлечение вас от истины, от того, что есть. Вы их ненавидите, совершенно справедливо. Но не переоцениваются могущество силы и суверенитета. Истинный суверенитет – это гиперборейский суверенитет неба. По-настоящему суверенен, то есть всевластен тот, кто следует за единым, говорит Платон. Только философское обоснование суверенитета в контексте понимания истины небесной земли и того урана Полиса, которые существуют на небе. Только это дает истинную власть и является основой суверенитета. Любой суверенитет, который базируется исключительно на том, что у вас есть сила, и что вы готовы ее применить, и готовы платить за это жизнью, это не истинный суверенитет. Истинный суверенитет – это философская религия, это суверенитет с миссией. Это некоторое трансцендентное измерение государства, потому что если даже мы будем стараться противостоять вторжению в наш мир адских полчищ, без помощи небесных воинств мы с этим не справимся. И нельзя переоценивать значение чисто имманентных сил. Даже если власть окажется в руках благородного, подлинного, смелого, настоящего, преданного, героического военного, который хочет славы, а не денег, не тщеславия, не тиранического, а именно воинского, героического начала. И это будет недостаточно для того, чтобы бороться по-настоящему с угрозой вот этого демонического вторжения, инфернального вторжения нижней тирании подземного мира. Потому что как раз тираны будут выпущены адом в какой-то момент, и противодействие с этой тиранией глобальной и даже национальной – это задача всякого благородного человека. Поэтому, собственно говоря, первое, необходимо совершенно радикально противостоять глобальной планетарной тирании и глобальной технократии. Это следующее издание демократии, это логичный шаг деградации государства, и это sine qua non, это объект нашей войны, философской войны, вот этой глобальной диктатуре, которая вполне сейчас может состояться, необходимо объявить именно войну до последней капли крови. То есть это надо уничтожать абсолютно и без разговоров. Но вопрос такой, что если сейчас будут строиться, складываться национальные государства, и этого недостаточно. Это хорошо, но они могут стать проводниками этой тирании. Они могут стать формами новой олигархии, пользуясь ограничением прав, могут просто навязать свою собственную повестку дня. И даже военная диктатура, что лучше всего, потому что военная – это тимократия, это ближе всего по Платону к аристократии, и это все же не выход. Особенно в наших условиях, в конце этого периода, где накапливаются негативные тенденции истории и космоса, и политики, а это все связано, как мы видели, этого недостаточно. Поэтому я думаю, что в рамках политического платонизма необходимо именно сейчас сосредоточиться на глубоком осмыслении стратегии философского построения идеального государства в каждом национальном контексте. И здесь, несмотря на то, что в Китае национальное идеальное государство, в России идеальное национальное государство, или в исламском мире, в Европе, в Африке, в Индии, будут иметь совершенно различные формы, связанные с нашими религиями, с нашими культурами, с нашими цивилизациями. Тем не менее, идеи построения идеального государства в каждой из спонтанно возникающих диктатур как ответ на конец глобализма, конец либерализма и введение чрезвычайного положения может быть общим проектом. То есть, с одной стороны, можно говорить о тотальной универсальной солидарности в противостоянии глобальной диктатуре, если мировое правительство найдет способ установить через какую-нибудь вакцинацию, через новые технологические модели установить свои формы глобального контроля. Здесь опять борьба приобретает совершенно всечеловеческий характер. И здесь не должно быть никаких различий. Все мы должны, все философы, все люди лучшего, и все народы должны бороться с этим. Но даже если будут строиться такие отдельные национальные государства, все равно мы должны, мне кажется, философы, они же истинные цари, истинные правители каждого из этих государств должны каким-то образом искать коммуникации, взаимодействовать друг с другом, чтобы помогать друг другу, чтобы избежать противостояния, чтобы заведомо купировать возможные конфликты, поскольку, конечно, закрытие государств приведет к новым трениям между народами и между религиями, между цивилизациями. Вот для того, чтобы этого не допустить, необходимо, чтобы помимо тимократов, то есть доблестных военных, в центре власти находились философы. Философы, отражающие суть этого идеального государства, чтобы находились философы-платоники, русские платоники, китайские платоники, исламские платоники, индийские платоники, европейские, африканские, латиноамериканские, любые. Сложнее всего представить себе, конечно, североамериканских платоников, но если они хотят остаться, то и они должны как бы появиться. Вот на этом я хотел завершить сегодняшнюю лекцию. Так, наши 5 лекций о платонизме перешли довольно в практическую плоскость и стали прологом к разработке некой довольно конкретной, параметры ее уже можно описать, политической философии, политической стратегии, даже своего рода некой посткоронавирусной глобальной идеологии. Всего доброго.